То, как вас учили, то, как вы себя использовали, в конечном счете и привело вас в Цюрих к психоаналитику. Я уверена, Ио фон Галлер, она просто великолепна, хотя совсем и не в моем стиле. Дала вам понять это. Вы собираетесь продолжать с ней? Еще не решил, только не торопитесь соглашаться. Днем отправился на длительную прогулку один и размышлял о совете Лизл. Вечером после обеда Айзенгрим показал нам любительские съемки его фокусов с монетами и картами. Кажется, это новые номера для гастролей, которые у них начинаются в начале января. Он великолепен и знает это. Какой отъявленный эгоист. А ведь в конце концов всего лишь фокусник. Будь то это кого-то волнует. Кому нужно удовольствие, отмечая, что между Айзенгримом и мной есть какая-то связь. Он хочет, чтобы люди восторгались им, но на расстоянии я тоже. 22 декабря. Понедельник. Наверное, Айзенгрим почувствовал, что вчера вечером меня одолевали скука и отвращение, потому что он отловил меня после завтрака и повел в свои рабочие комнаты, которые разместились в старых конюшнях Зоргенфрея. Там полным-полно всяких штучек для его фокусов, и стоят превосходные верстаки, за одним из которых расположилась Лизл. В глазнице она держала увеличительное стекло, какими пользуются ювелиры. «Вы не знали, что у меня фамильные способности к работе с часами?» — спросила она. Но Айзенгрим хотел говорить сам. «Вы не слишком высокого мнения обо мне, Стонтон, не отрицайте. Часть моей профессии состоит в том, чтобы улавливать чужие мысли. Что ж, это справедливо. Но вы мне нравитесь, и я хочу понравиться вам». «Конечно же, я эгоист. На самом деле, я выдающийся эгоист. И к тому же очень необычный, потому что знаю и люблю то, что представляю собой. А почему бы и нет? Если бы вы знали мою историю, я думаю, вы бы меня поняли. Но, понимаете ли, я этого не хочу и не прошу. Столько людей рыдают над своей жизнью, крича «Поймите меня, пожалуйста, поймите меня!» Знать все означает простить все. Но меня не волнует, понимают ли меня. И я ни у кого не прошу прощения. Вы прочли мою биографию? Я прочел ее, потому что это была единственная книга в моей спальне. Вдобавок она лежала на ночном столике таким образом, будто хозяева настаивают на том, чтобы она была прочтена. Я видел эту книгу и раньше. Отец купил экземпляр для Лорены, когда мы в первый раз в ее день рождения отправились в театр на Айзенгрима. «Иллюзии. Жизнь и приключения Магнуса Айзенгрима». Небольшая. Всего-то страниц 120. Но какая сказка! Странное рождение в семье знатных литовцев, политических ссыльных из Польши. Детство в Арктике, где отец работал над секретным научным проектом. Намекалось, что для России, но из-за его высокого происхождения русские не хотели признавать этого сотрудничества. Признание эскимосским шаманам того, что маленький Магнус обладает необычными талантами. Маленький Магнус в возрасте между 4 и 8 годами учится искусству ворожбы и гипноза у шамана и его коллег. Отцовская работа в Арктике завершилась, и он уезжает заниматься чем-то подобным в самом центре Австралии. Подразумевается, что отец — литовский гений, выдающийся эксперт по метеорологии или вроде того, где маленького Магнуса обучает репетитор, выдающийся ученый, которому приходится на какое-то время бежать от цивилизации из-за некоего отвратительного проступка. Ни одна женщина не может устоять перед маленьким Магнусом в пору его юности, но ему приходится быть начеку, поскольку шаман предупредил, женщины могут расстроить его точно сбалансированную нервную систему. Тем не менее, книга намекает на необыкновенные любовные приключения. Щедро отмеренная доза садизма, изрядно сдобренная порнографией. Попробовав и с презрением отвергнув образование, которое предлагали несколько знаменитых университетов, Магнус Айзенгрим решает посвятить свою жизнь благородной, но превратно толкуемой науке, которую познал в Арктике и принял всей душой. Предполагается, что это и объясняет, почему он колесит по свету с представлением. Очень хорошее представление, спору нет, но он всего лишь гастролирующий шоумен. И вы хотите, чтобы к этому отнеслись серьезно? По-моему, это заслуживает более серьезного отношения, чем большинство биографий и автобиографий. Сами знаете, что они такое. Отполированная поверхность жизни. То, что цюрихские аналитики именуют персоной. Маска. Иллюзии же вполне откровенно говорят о себе, уже своим названием. Это видение. Плод воображения. Но я и есть иллюзия, вполне удовлетворительная иллюзия. А поскольку я удовлетворяю потребность в чуде, испытывает которую едва ли не каждый, то эта книга гораздо правдивее, чем обычная биография, которая не признает, что ее содержимое — обман и самым прискорбным образом не поэтично. Эта книга чрезвычайно хорошо написана. Вам так не кажется? Да, я был удивлен. Это вы написали? Ее написал Рамзи. Он столько писал о святых и чудесах, что мы с Лизл решили, он идеальный кандидат. Лучше него никто не напишет. Но вы признаете, что это сплошное вранье? Это же не протокол судебного заседания.